Василий, часть трупов находится в сумках, поэтому если вы поместили погибших в пространственные хранилища, то достаньте их. Я продублировал приказ, но в этом не было особой необходимости, все и без того бросились его выполнять. Василий, возможно, стоит собрать тела в одном месте? Каин, нет необходимости, я и так справлюсь. Я остановился у одной из импровизированных площадок, на которой лежало с десяток трупов военных и несколько игроков, судя по всему, из числа новичков, и, решив не упускать возможности, активировал божественное чувство. Внимание! Вы находитесь в зоне ритуала Великого Воскрешения. Начинается первый этап. Каин окутался тьмой и, спустя мгновение, она превратилась в прах, который устремился в разные стороны, частично к горизонту, но большей частью к лагерю, или, правильнее будет сказать, к трупам. И теперь я видел, что это не прах, а нечто вроде небольших, размером с зернышко, темных сфер. Интересно. Выбросив руку, я поймал одну из черных снежинок, и она тут же впиталась в мою ладонь, а затем устремилась вглубь тела по энергоканалам. Больно. И, кажется, не очень полезно для здоровья. Диагностика. Как я и думал, там, где проходила эта снежинка, плоть начинала умирать, и, ко всему прочему, двигалась она к сердцу. Если бы не отсутствие шепота, я бы даже испугался. Внимание! Вы достигли просветления, Василий. Кажется, мне не стоило трогать эту штуку руками. Да, Каин, не беспокойся, вряд ли это тебя убьет. Наоборот, может оказаться полезным. Черная сфера достигла сердца и распалась, выпуская содержащуюся в ней силу и отравляя мою энергосистему. Я пошатнулся от боли, с легким удивлением отметив, что мое сердце больше не билось. Исцеление, исцеление, исцеление, молния, минимальный заряд, который я вбил сам себе в грудь, сработал, и сердце запустилось обратно. Исцеление, исцеление, исцеление. С вами все в порядке, генерал? Да, все отлично. Я огляделся, но к этому моменту черных снежинок в воздухе уже не осталось. Зато тела, каждая из которых получила сразу с десяток сфер, выглядели практически целыми. Словно над ними поработал патологоанатом, сшив раны и придав благообразный вид. Но не до конца отгрызенные конечности из воздуха не появились. Впрочем, меня больше интересовал плод рискованных экспериментов. Внимание! Вы получили сродство со смертью, Д. Ваша связь с Богом-покровителем усиливается. И если новое сродство само по себе хорошо, то усиление связи имеет как плюсы, так и минусы. Некогда выбрав независимость, я собирался идти по собственному пути. И, в принципе, уже зашел по нему достаточно далеко, чтобы не беспокоиться о подобной мелочи. Начинается второй этап. Теперь падающие на лагерь снежинки были белоснежными, но энергии в них было ничуть не меньше. И я вновь выбросил руку, захватив сразу несколько. На этот раз ощущение было куда менее болезненным, скорее даже приятным. Чем-то это напоминало действие высокорангового исцеления. И последние следы, оставленные сферой смерти, растаяли без следа. Откровенно говоря, чем-то это напоминало сказки о живой и мертвой воде. Внимание! Вы получили сродство с жизнью, Д. Ваша связь с Богом-покровителем усиливается. Я посмотрел на тела и обнаружил, что отгрызенная у ближайшего ко мне трупа рука отрастает прямо на глазах. И мало того, большинство трупов уже дышит. Пробуждение. Если бы я был в фильмах ужасов, то воскресшие должны были бы непременно напасть на зрителей, но реальность куда менее предсказуема, и вели себя они совершенно по-разному. Нет, не надо, я жив, ха, я жив, я знал, что эти сволочи не смогут убить меня. Кто-то кричал, кто-то плакал, а кто-то ощупывал себя, проверяя на наличие ран, и если ран не было, то шрамы я замечал, причем, судя по всему, в местах, через которые прошло осушение. Внимание, просветление окончено, и причиной было не то, что мне больше нечего постигать, а какой-то придурок, вцепившийся мне в штанину, тот самый, с отгрызенной рукой. Только теперь он опознавался не как труп, а как игрок. Хавк, человек, игрок, уровень 1. Вспышка гнева ушла так же быстро, как и появилась, оставляя чувство разочарования. Впрочем, глупо винить в проявлении эмоций того, кто вернулся из мертвых. Первая смерть, тяжелое испытание для психики. Что произошло? Вы спасли меня от тех чудовищных собак? Не совсем, ты погиб, но вернулся к жизни. Значит, адские псы где-то рядом? Не думаю, мы победили. Хорошо, то есть плохо. плохо, я с детства боюсь собак, и боли тоже боюсь, я вообще пацифист, я тоже пацифист, я не хочу больше сражаться, в таком случае в следующий раз ты умрешь». Мужчина попытался схватить меня за ногу, но на этот раз безуспешно, и, кажется, мои запасы понимания начинают истощаться. «Я не хочу умирать, тогда сражайся, дай мне статус вольного игрока, я знаю, ты можешь». «И откуда у тебя, интересно, сверхсекретная информация?» «Из интернета. И раз ты этого не отрицаешь, то это правда». «Тяжелый случай», — вздохнул я. «Знаешь, ты начинаешь меня утомлять. Значит, не поможешь? Сволочь, какая же ты сволочь, и боги твои ничуть не лучше». Нытье вызвало все нарастающее раздражение, но в целом заставляло обратить внимание на проблему массовой инициации игроков. На земле было полно людей, готовых на что угодно ради подобного шанса, но не меньше было и тех, кто рисковать не хотел. Правда, обычно пацифисты гибли во время первой же миссии, но в данном случае естественный отбор дал сбой. «Василий, возможно, нам стоит отказаться от массовой инициации, Каин. Делать игроками только добровольцев будет слишком дорого, и даже если брать самых подготовленных из них, смертность все равно окажется высока». «Василий, думаешь, такие вот ястребы лучше?» «Каин, может, он сейчас и рыдает, но сражался как дикий зверь, и если бы гончая не была намного сильнее, он бы сам перегрыз ей горло». «Василий, тем не менее, долго он с таким настроем не протянет». «Каин, на его место придет новый, ты ведь сам отказал ему в статусе вольного игрока, хотя у тебя множество непотраченных зарядов». «Василий, этот статус – высшая награда, которую нужно еще заслужить, если я буду раздавать его всем подряд, то очень скоро заряды у меня закончатся». «Каин, хорошо, что ты понимаешь такие вещи». «Василий, но, тем не менее, хватает игроков, явно не желающих сражаться. Кстати, каковы ограничения миссии для новичков?» «Каин, выжить ограничения по опыту мы не ставили». «Василий, возможно, зря. А существует возможность понизить их до героев?» «Каин, теоретически любой из богов может это проделать, но для этого игроку нужно прийти к храму и вознести соответствующую молитву». «Василий, значит, проблема решаема?» «Каин, вполне, особенно если игрок отдаст взамен филактерию. Правда, решение тут явно зависело от воли богов и у первых игроков, в свое время, такой возможности не имелось, по крайней мере ни об одном игроке, сумевшем понизить свой статус иначе, чем через миссию, я до этого момента не слышал. Впрочем, возвращаться, чтобы поведать о возможности, я не стал, решив просто позже обнародовать данную информацию. Сейчас меня больше интересовал результат проведенного ритуала. Количество игроков – 52642. Судя по счетчику, к жизни вернулось порядка 17 тысяч игроков, не считая солдат из отрядов поддержки, которые тут не учитывались. И все равно, по моим прикидкам, цифры слегка не бились. «Василий, ты ведь воскресил не всех?» «Каин, нет, конечно. У некоторых слишком сильно повреждено тело, у других – душа, а иные и вовсе показали себя недостойными второго шанса. Трусы, предатели и идиоты». «Василий, и разделить их по категориям не получится?» «Каин, предлагаешь мне составить тебе список?» «Василий, не стоит, проще всех скопом объявить героями. В конце концов, они отдали жизнь, защищая наш мир, а как именно это произошло, уже детали». «Каин, как знаешь, мне все равно». «Василий, кстати, были ли те, кого перекинуло в башню?» «Каин, нескольких. Среди земных игроков не так много обладателей известности, да и далеко не все они машин, получают подобный шанс, но счастливчиков несложно вычислить по отсутствию осколков души». «Василий, и каково соотношение?» «Каин, статистики недостаточно, но я бы сказал, 1 из 5. «Василий, понятно». «Каин, еще вопросы?» «Василий, почему на воскрешенных остались шрамы?» «Каин, следы осушения не так-то просто скрыть, так что пусть считают это напоминанием об ошибке, и не повторяют ее вновь. Ну, в чем-то даже справедливо, дать себя убить – определенно ошибка. Хотя тем, у кого они на видных местах, вспоминать об ошибке придется куда чаще». Количество врагов – 273514. Судя по счетчику врагов, которых тоже стало чуть больше, и раз сообщение о подкреплениях не появлялось, скорее всего, некоторые из павших были воскрешены. «Василий, ты уже решил, что будем делать с оставшимися врагами?» «Каин, их боги склонились передо мной, так что нет смысла истреблять солдат. В будущем мы сможем использовать выживших для захвата башни. Весьма интересная перспектива, которая резко расширяла наши возможности. Доверять таким союзникам будет сложно, но если получится открыть стабильный портал, то сил полусотни миров хватит на полноценный штурм. И подобное решение нравилось мне куда больше, чем казнь четверти миллионов военнопленных. Но оставался еще один вопрос. Василий, тогда как нам завершить миссию, Каин? Я могу зачесть ее в любой момент, но лучше подождать, пока их заберут. Ну а вам, полагаю, стоит заняться сбором трофеев. Василий, ты о луте, Каин? Не только. Думаю, ты уже заметил, что мы не стали убирать тела. Их можно рассматривать как дополнительную награду. Внимание! Миссия защиты периметра, С+, обновлена. Получено дополнительное задание сбор трофеев. Описание. Вы одержали победу в битве, но на поле боя осталось множество полезных ресурсов. Соберите добычу перед тем, как уйти. Если для меня это была мелочь, то для новых игроков речь шла о возможности не только вернуться домой, но и решить большую часть финансовых проблем. Все же тела монстров стоили весьма солидных денег и, что немаловажно, могли переноситься даже в стартовой бездонной сумке. Впрочем, меня больше заинтересовал появившийся передо мной запрос. Желаете перенестись в новую точку? Да нет. Внимание! Вы передали командование армии заместителю. Необходимое условие для того, чтобы не утащить с собой 5 с лишним сотен союзников. Часть рабов я вернул в карты, поскольку они могли пригодиться. Как отозвал Эвиго, который предпочитал собирать трофеи в желудок. Проще было накормить дракона обычным мясом. Вы перемещаетесь в новое место, точнее старое, местность на внешнем поле боя мало отличается, но куча доспехов и оружия позволяли догадаться, что именно здесь прошла битва с арахноидами. И если тела монстров исчезли, то десятки полуголых людей, собирающих добычу, явно были теми, кого я не смог спасти. Правда, сейчас они вызывали легкое раздражение. Активировать передачу голоса. Внимание всем! Битва уже закончена, а все трофеи здесь принадлежат мне. Перемещайтесь в лагерь, там вам помогут. Мы первые их нашли. Заткнись, глупец. Это же Василий. На этот раз репутация сработала, и мародеры исчезли, оставляя меня перед целым полем, наполненным добычей. Возможно, осушить я сумел немногих, но сжечь – сотни. Призвать рабов – 100. Соберите все ценное. Да, господин, я же направился к месту гибели жрицы. Там уже кто-то слегка покопался, забрав пространственные артефакты, но карта осталась на месте. Правда, это оказался всего лишь великий магический дар, значок защиты авторского права. Штука довольно дорогая, но для меня практически бесполезная. Впрочем, ее всегда можно было отдать или продать кому-то из союзников. Помимо этой карты у меня было еще 3 сравнимых, которые я получил с других чемпионов. Самое интересное выпало с богомола. Да, о скорости. Ранг, С+, тип, особенность, описание, дает шанс постичь один из видов пространственного дара, насыщение, 10000-10000, предупреждение, вы познали дара более высокого порядка, данное дара принадлежит существу иной расы, совместимость ограничена, и, тем не менее, даже в таком виде ценность карты достаточно велика, особенно для тех, кто стремится достичь статуса великого мастера, но не для меня. С Архонта выпал великий мастер меча, а с Левиафана, чревоугодие, С+, грех от которого я некогда отказался. Василий, мне кажется, или меня искушают, Каин, все может быть, но тогда в роли дьявола выступает сама система. В любом случае, трофеев хватало и с ними лучше было разбираться в другом месте и другое время. Так что я просто убрал карты в инвентарь и повернулся к слуге, почтительно замершим на некотором расстоянии. Извините, что беспокою, господин, поклонился Хао, но сбор добычи закончен. Хорошо, и действительно, теперь о прошедшей здесь битве напоминали разве что лужи крови. Все, представляющие ценность, рабы собрали в пространственные кольца. Пора было отправляться дальше. Бесконечно можно смотреть на 3 вещи. Как горит огонь, как течет вода и как другие работают. В данном случае, например, мы наблюдали, как стрела погрузчика поднимает покореженного меха, перемещая на платформу для того, чтобы доставить в храм пустоты. Предположительно на ремонт, хотя я бы поставил на утилизацию. «Ну, что скажешь?» – спросила Ева. «Сможете его починить?» Вопрос был адресован не мне, а Архонту по имени Зинар, который стоял рядом, с не меньшим интересом наблюдая за работой подчиненных. «Нет, это скорее уже на переплавку», – пожал плечами Архонт. «Не целиком, конечно, но точнее можно будет сказать только по результатам осмотра. И то сначала придется пилота оттуда по кусочкам вытаскивать. Не придется. Думаешь, смотри, от кабины там ничего не осталось, плиту просто внутрь вмяло. Так что даже если там был игрок, то возродиться внутри негде. Мех кровью с ног до головы залит. Или, хочешь сказать, пилота тоже воскресили, внутри была я». Скрестила руки на груди Ева, и кровь вообще чужая. «Да», — удивился тот, — «кажется, я только что второй раз за месяц уверовал, иначе как божественным чудом это не объяснить?» «Да, мне тоже увиденное не внушало оптимизма. Выжила Ева благодаря тому, что покинула мех сразу после выстрела по богине, сумев прорваться через пространственную блокировку. Но задержись она хоть немного и не факт, что сумела бы воскреснуть, и, вполне возможно, искать ее пришлось бы уже где-то в башне, с призрачными шансами на успех. БРРР. Ну а в целом какие прогнозы, уточнил я, по всем пяти машинам, не машинам, а доспехам. И, думаю, один рабочий я соберу, всего один, удивился я. Пусть остальным мехам тоже досталось не слабо, но кучей металлолома они не выглядели. Все три пилота выжили, или по крайней мере воскресли при помощи сейвящего навыка. Сильнее всего досталось Хану, который потерял сознание и не успел вовремя воспользоваться бэкапом. К счастью, его сумели вовремя эвакуировать, и неприятного опыта истинной смерти Бурят сумел избежать. Если повезет, то два. Пожал плечами Архонт. Я магический инженер, а не технобог какой-нибудь. А военного завода полного цикла у нас на борту нет. Только малая кузня, а ее возможности ограничены. И запчастей практически нету. Хотя с последним ты мог бы помочь. Намекаешь на военные трофеи, взятые моей школой семи камней? Да, кивнул Зинар. Слышал, вы разбили несколько рыцарских полков, а в их составе точно должны были быть паладины. Думаешь, они в лучшем состоянии? Надеюсь, вы были нежны с ними. Я проверю, кивнул я. Ну а пока проводи нас к портальной арке. С доставкой твои подчиненные справятся и сами. Конечно, следуйте за мной. Я повернулся к громаде храма, который располагался всего в нескольких километрах от лагеря. Крейсер в битве практически не пострадал, избежав ударов со стороны богов или высшей магии. Стая золотых жуков его, правда, догнала, но оказалась полностью перебита. Без потерь, конечно, не обошлось, но все павшие были воскрешены. Так что в целом храмовники сегодня только выиграли, получив кучу опыта, системные материалы и прибавку к рациону. По крайней мере, послушники, присланные нам в помощь, обсуждали способы приготовления инсектоидов. Миссия защиты периметра, С+, выполнена. Ваш вклад в победу признан значимым. Желаете вернуться в малый домен? Да нет. Вражеские орды уже ушли вслед за богами, а большинство игроков к этому моменту отправились домой через личную комнату. И я, в принципе, мог бы принять приведенных солдат в состав армии и протащить их обратно через домен, но решил задержаться и воспользоваться порталом. Ведь храм пустоты, как некогда и мой культ, теперь являлся частью церкви Каина, и, следовательно, его алтарь входил в общую сеть. Янис, вольный игрок, значок защиты авторского права. Высший эльф, значок защиты авторского права. Уровень 287. Настоятель храма пустоты ждал меня у арки, лично спустившись для того, чтобы проводить дорогих гостей. Или, правильнее будет сказать, высокое начальство. Приветствую лидера школы и его прекрасную супругу. «Приветствую великого старейшину. Если не возражаешь, я хотел бы преподнести подарок. Насколько мне известно, доблестная Ева едва не погибла во время текущей миссии, поскольку возможность эвакуации была закрыта. Я не с жестом фокусника достал из воздуха металлическую пластинку. Что это? Большая карта возврата», — ответил Янис, — «из моей личной коллекции. Позволяет отступить практически в любой ситуации. Похоже, я поскромничал, когда грабил храм, раз у настоятеля остается возможность делать подобные подарки. В следующий раз нужно использовать пытки, или, как минимум, провести полную инвентаризацию. Сейчас уже поздновато. С чего такая щедрость? Знак уважения», — дотронулся до сердца Янис. «В прошлом между нами были обиды, но теперь мы на одной стороне. Да, на одной. Несмотря на взаимные улыбки, наши отношения вряд ли можно было назвать не то что дружескими, но даже доверительными. В свое время я не предал школу, а я не только хитростью победил его в поединке, но и убил троих его ведьших последователей. Ведь кого попало охранять алтарь он бы не поставил. С другой стороны, сейчас ему деваться с подводной лодки некуда, а значит попытка улучшить наши отношения, вполне естественно. Ашу, думаешь взять его в башню, Василий? Плохая идея, Ашу, он слишком силен. Без поддержки алтарей я не могу гарантировать, что мы сумеем его победить. Василий, у нас останутся заложники. Но раз уж старейшина так безмерно меня уважает и желает заключить мир, то почему бы слегка не повысить цену? Тем более доверять ему я действительно могу лишь до определенного предела. Ну а еще одной такой карты у тебя не найдется, я знал, что ты спросишь. Кивнул Янис. К сожалению, уже использованная, но ее можно зарядить повторно. Большая карта возврата, значок защиты авторского права, насыщение, 010000. Спасибо, забрал я подарок. Откроешь нам портал? Куда именно? На землю, к храму в Москве. Конечно, Янис не сдвинулся с места, но огромная арка засветилась, открывая переход к похожей арке, расположенной на полигоне, той самой, через которую некогда начинался поход на Улей. Подумать только, а ведь всего 3 месяца прошло. Иди первый, уверен? Да, кивнул я. Проследи за тем, чтобы на той стороне все прошло нормально. Ева вошла в портал, а следом за ней двинулась колонна военной техники, изрядно потрепанная после недавнего боя. Как и всегда, я предпочитал уходить последним. Миссия наконец-то подошла к концу. Статистика. Задание, с плюс, выполнено. Игроков, 53422. Погибло, 780. Выполнили, 52642. Провалились, 0. Интерлюдия. Земной доминион, Каин. Старший бог, уровень 7. Из 75 старших богов, состоящих в союзе меча, мне удалось захватить 63. Плюс Тая, присоединившаяся ко мне добровольно. Раса и Зур были казнены, 4 фей пали в бою и еще 5 пленников послужили для усиления богов земного пантеона. Причем жертв они выбирали аккуратно, чтобы гибель старших богов не помешала захвату подвластных им миров. Неплохо, конечно, было бы поднять лояльных богов до 3 уровня, но тогда придется скормить им половину пленников. Гуань Юй, например, обделенным не остался, но хоть и казнил одного из божественных инсектоидов, уровень поднять не сумел. Впрочем, оставались еще алтари покойных, на которые я также собирался наложить руку. Пока же требовалось поговорить с пленниками и озаботиться гарантиями их лояльности. И вот с этим были определенные сложности. Системные клятвы, при всем удобстве, действительно надежным средством контроля считаться не могли. Срабатывали они только в простейших случаях, а в остальных их соблюдение зависело от носителя. И до тех пор, пока он верит, что действует в пределах допустимого, никакого наказания не последует. Та же верность, понятие весьма растяжимое, требующее конкретизации. Начинай. Я, Сун, клянусь быть верным Каину, главе земного пантеона, и признаю его своим повелителем, произнес Золотой Жук, и обязуюсь привести подвластные мне миры под его лапу. Клянусь говорить ему только правду, выполнять приказы и не делать ничего, что может пойти во вред ему или подконтрольным ему смертным. Клянусь прийти на помощь и храбро сражаться, не отступая без приказа и не прося о пощаде, если враг окажется сильнее. Обязуюсь прислать своих последователей по первому требованию. В случае, если я, вольно или невольно, отступлю от данного слова, то обязуюсь сообщить об этом и принять наказание. Или пусть смерть настигнет меня. По сути дела, это было нечто вроде вассальной клятвы, весьма распространенной в средние века на Земле, и требовало пусть формальных, но ответных обязательств. В свою очередь я, Каин, обещаю защищать тебя, в меру сил и возможностей. Если же ты падешь на службе мне, то обещаю взять под защиту твой алтарь до момента воскрешения. В случае же истинной гибели, обещаю свершить правосудие так, как считаю нужным. Клятва принята. Наказание за нарушение. Метка клятва преступника, а в данном случае наказание подразумевало красный статус, уменьшающий шансы на воскрешение, но самое главное, возможность отследить предателя и, при необходимости, даже найти путь в его домен. Иначе говоря, соблюдение клятвы гарантировала не столько система, сколько моя личная сила. Теперь спрятаться не получится, и если жук предаст меня, то умрет, когда я до него доберусь. И именно это понимание, а не клятва сама по себе, и гарантировала верность. Внимание! Старший бог Сун, 3, присоединился к земному доминиону. Условия принятия в состав пантеона были довольно сложны, так что я создал замену де-факто распавшемуся союзу меча. Подобные образования встречались не так уж и редко, но были достаточно аморфными и на статус полноценных империй не тянули. «Благодарю, повелитель. Это еще не все», — улыбнулся я. «Не сопротивляйся». Я поднял руку, и из двух моих пальцев вышли нити, несущие в себе концепт жизни и смерти, которые проникли в тело жука и, словно две змеи, опутали его божественный источник. «Повелитель, не беспокойся, пока ты мне верен, нити моей воли не причинят тебе вреда, или пока ты не попытаешься их снять, наоборот, могут защитить тебя в трудную минуту. Считай это дополнительной страховкой». «Да, повелитель, ты чем-то недоволен?» «Я давал клятву говорить правду, повелитель. Мне не нравится произошедшее, но не вижу возможности сопротивляться. То, что я жив, уже можно считать удачей». «Пусть так», — кивнул я. «Отправляйся на улей и проследи, чтобы никто не тронул алтари павших богинь. Позже я определю им нового владельца и поставлю храм в вашем мире. И забери своих слуг». Богов оставалось еще немало, но в первую очередь следовало разобраться с теми, кто привел с собой армии. Раз уж я решил сохранить жизнь смертным, как и ожидалось, никто из божественных пленников не отказался заключить вассальный договор и принять в свое тело частичку моей силы. Старшие боги ценили свое существование и, в массе своей, не считали зазорным склониться перед сильным. Всего же я получил контроль над 54 новыми мирами, населенными разного рода расами, начиная от всей человеческой ветки, включая первообезьян, продолжая четырехрукими гуманоидами, кинокефалами, кашкообразными каджи, инсектоидами, людоящерами, ногами, гарпиями, кентаврами и просто какими-то божественными рыбами, которых система идентифицировала как русалок. Впрочем, названия рас были условными, отражая какие-то детали внешности, и сами себя они наверняка называли иначе. Но если у кого-то четыре ноги и две руки, он автоматически станет кентавром, а если хвост, жабры и лапы с плавниками, то вариантов тут тоже не так уж много. Помимо непосредственно принадлежащих новоявленным вассалам миров, существовала еще зона контроля, включающая в себя павшие фарм-миры или просто безжизненные системы, так что размеры новоявленного земного доминиона получались немаленькими. Пусть в масштабах сектора это всего лишь небольшое пятнышко. Открыть звездную карту, которая, при приближении напоминала неровную зеленую кляксу с кучей серых пятен миров, которые не успели или не захотели присоединиться к Союзу Меча. И пусть формально они сохранили нейтралитет, оставлять их без присмотра будет глупо. Полагаю, закрасить их в правильный цвет труда не составит, а вот расширение вовне будет опасно. Причем дело даже не в других подобных союзах, которые могли оказать сопротивление, а таящихся в темноте чудовищах, чье внимание лучше не привлекать. Если, конечно, ты сам не являешься еще более сильным чудовищем, кем-то, способным бороться за статус демиурга. Глава 7. Амбидекстр. Уровень 36, 761, 4320 очков системы. Ци 16000, 16000. Мана 34, 834, 800. Прана 2099, 2099. Пси 1599, 1599. Внутреннее море 100000, 100000. Резерв доспеха пустоты. Мана 7126, 25000, 27 сентября 2024 года. Внимание! Вы покидаете зону миссии и получаете бонусную карту. Чаще всего в подобных случаях выпадали пустышки, изредка, малая карта возврата. До текущего момента. Идентификация. Большая карта возврата, значок защиты авторского права. Насыщение. 10000, 10000. Карта, способная эвакуировать игрока из большинства закрытых локаций, с сохранением миссии и восстановлением от полученных травм. Практически запасная жизнь, если, конечно, успеешь вовремя активировать. Решила тебя дождаться. Подошла Ева. Ну, что тебе выпало? Можешь посмотреть. Значит, я не сбыл прав. У меня только средняя. И это вполне укладывалось в схему, поскольку ее вклад в нашу победу был хоть и существенным, но все же заметно ниже моего собственного. Только, я бы сказал, ты собрала флеш-рояль, ответил я. Малая у тебя уже была, а большую ты выбила немногим раньше. Так что теперь полный комплект. Если, конечно, не существует какой-нибудь великой карты возврата божественного ранга. Ну, не совсем выбила, хмыкнула Ева. скорее получила в знак признания моей неземной красоты и чудовищного обаяния, особенно заметных после тяжелого многочасового боя, в заляпанном кровью доспехе. Но даже сейчас Ева, как и положено опытному игроку, выглядела заметно бодрее большинства вернувшихся с нами солдат. Пусть мы и победили, но страх смерти, лезущие со всех сторон монстры и явления богов во плоти без следа для психики не проходит. Значит, все дело в обаянии, ну и еще в качестве взятки, конечно. Взятки – это плохо. Да, отвратительно, согласилась Ева. Поэтому приличные люди называют такие вещи подарками. Но я предпочитаю называть все своими именами. Похвально. Чего он от тебя хочет? Лояльного отношения, предположил я. В конце концов, Янис, в определенном смысле слова, мой подчиненный. Если тебе придется его убить, то сделай это быстро. Прижалась ко мне Ева. Ну а теперь, раз взятка честно отработана, то пошли. Необходимые распоряжения я отдала, а нам еще нужно забрать основную награду. О чем, собственно говоря, намекало и еще одно сообщение. Внимание! Прибудьте к алтарю Каина для получения награды. И что потом? Лично я собираюсь принять ванну, лечь на кровати и не просыпаться по крайней мере сутки. И поскольку я буду тебя обнимать, то тебе придется лежать рядом. Звучит неплохо. Правда, имелось еще одно дело, откладывать которое на потом определенно не стоило. Во время боя я спас двоих союзников, но из-за того, что они находились в картах, то не под исцеление, ни под воскрешение они не попали. Исцеление произошло внезапно, а добивать их, в надежде на обещанное чудо, было бы слишком радикальным способом лечения. Первым я занялся практиком, лишившимся обеих рук. Жгуты я ему наложил еще в лагере, сразу после завершения битвы, но приращивать конечности не стал, отложив вопрос до возвращения. «Держите его крепче, Рра, не дергайся», — попросил я лежащего на алтаре раба. «Мы тут тебя лечим, а не в жертву приносим. Теперь вы, приставьте ему на место руки и держите так, пока я не скажу отпустить». «Так», — уточнил Хао, — «ты совсем дурак или только прикидываешься?» «Госпожа, немного поверни», — перевел я. «Если рука неправильно прирастет, то пользоваться ее нормально не сможет». «Да, вроде неплохо. На самом деле это было не так уж необходимо и скорее всего кости встали бы в правильное положение и сами, но лучше было перестраховаться. Вы активировали просьбу об исцелении. Идущая от алтаря энергия окутала руки, заставляя плоть срастаться, а после поры повторений он уже даже мог ими пользоваться. И, поднявшись с алтаря, опустился на колено. «Благодарю, господин. Клянусь, я отплачу за спасение. Сама ты с клана Бессмертного Тигра, верно? Несмотря на то, что у меня были сотни рабов, вытащить из памяти нужное имя труда не составило. Тем более спасенный являлся практиком начальной стадии ядра и, если не солгал при допросе, лидером одной из мелких фракций». «Да, господин», — подтвердил мужчина. «Этот слуга счастлив, что господин запомнил его имя. Переигрываешь», — заметил я. «Но, раз уж так, то я постараюсь предоставить тебе возможность продемонстрировать свою благодарность на практике». Отозвать раба. Следующей стала девушка, попавшая под удар Левиафана. Виста находилась в карте стазиса, так что для нее не прошло и секунды. И, стоило ее вытащить, как она тут же захрипела от боли. С такими повреждениями ей вряд ли бы помогли даже в самой современной больнице, но божественная магия творит чудеса. «Вы активировали просьбу об исцелении». Крик стал громче, когда кости с хрустом начали вставать на место, а затем оборвался, когда расплавленная кислотой кожа начала отрастать прямо на глазах. И, с учетом расползающейся одежды, зрелище было довольно провокационным. «А она симпатичная», — заметила Ева. «Не ревнуй», — хмыкнул я. Ей и без того порядком досталось. Достав из инвентаря одеяло, я позволил дрожащей от пережитого ужаса девушке в него закутаться. Теперь осталось только передать ее на руки специалистам, без помощи мозгоправов ей явно не обойтись. И проще всего было привести ее в порядок, стерев воспоминания о самых болезненных моментах. Да и мне бы самому отдохнуть бы не помешало. Я дотронулся до виска, накладывая на себя исцеление и смывая легкую, но раздражающую головную боль. По крайней мере на какое-то время. «Каин, ты уверен, что это не было попыткой принести мне кровавую жертву?» «Василий, а тебе нужны кровавые жертвы?» «Каин, не особенно, но если убивать врагов посвященным мне оружием, то лишним это определенно не будет». «Василий, и много желающих?» Каин, не особенно. Возможно, в будущем стоит ввести запрет на владение системным оружием, не посвященным богам из разрешенного списка. Каин, бог жизни, смерти и налогообложения, последнее звучало особенно угрожающе. Василий, в таком случае не забудь сделать для меня исключение. Каин, я подумаю над этим. Итак, что ты хочешь получить в качестве награды? Внимание, задание обновлено. Выскажите свое желание покровителю. Василий, и что я могу просить? Каин, все что угодно, но в пределах разумного. Василий, в таком случае помоги мне стать сильнее. Каин, конкретизируй свою просьбу. Василий, мне нужно использовать золотой трон, но теневые алтари практически пусты. И, что важнее, магические источники не функционируют, так что восполнять запасы маны предки будут долго. Перенос целой планеты из одного края Вселенной в другой не мог обойтись без последствий, и одной из главных проблем являлись магические источники. По сути, колодцы маны, которые вели на иные слои реальности. И ничего удивительного, что при смещении они иссохли. Каин, полагаю, если я восстановлю источники, то не нарушу никакие правила. Василий, а как насчет земли? Каин, думаю, здесь новые источники пока не нужны. Уровень маны и так постепенно растет, но если повысить его слишком резко, то это может привести к бедствиям. Василий, каким именно? Каин, как минимум к мутациям, новым болезням и вымиранию некоторых видов растений, насекомых и животных. Возможно, сбоем в работе сложной техники и тому подобным вещам. Василий, сложная техника прекрасно работает в иных мирах. Каин, я и не говорю, что Земля откатится в средневековье. Магический фон – это просто еще одно свойство внешней среды, которое придется учитывать. Если так подумать, то храмовые алтари тоже являются источниками, связанными с каким-либо божественным доменом, который тоже, по сути, иной слой реальности. Василий, и что изменится от того, что он будет расти медленно? Каин, у человечества будет время приспособиться к новым условиям. Ну а мне, как бы не хотелось немного отдохнуть, следовало заняться распределением полученных очков. И для этого мой путь лежал на первый камень. И, пожалуй, раз уж 7 дней прошли, то можно будет посетить святилище и пройти еще один системный экзамен. Поскольку на первом камне теперь также имелся храм Каина, то попасть туда при наличии доступа к портальной системе труда не составляло. Куда сложнее было добраться до святилища, расположенного далеко в горах, но в данном случае я вызвал один из шаттлов храма пустоты. И, поскольку место было интересное, то я взял с собой группу кандидатов из числа игроков и юнитов отдела, считающих, что смогут оцифровать имеющиеся у них навыки, в первую очередь боевые. Что делать, знаете, уточнил я. Держитесь группами, проходите экзамены и возвращайтесь обратно. Сбор в этой же точке через час. Так точно. Первая группа, за мной. На первом перекрестке я вошел в самый левый из туннелей, уводя за собой 9 кандидатов. На втором мы разделились окончательно, и каждый попал в собственную комнату. Я сел по центру площадки и закрыл глаза, отправляя запрос. Внимание! Выберите сферу действия. Сейчас я, ради эксперимента, решил попытаться получить не навык, а особенность, дающую бонус к параметрам. Помнится, у Воланда, одного из погибших игроков отдела, было нечто подходящее. Особенность амбидекстер, позволяющая с одинаковой легкостью пользоваться обеими руками. Ну и, помимо прочего, мне было любопытно, как будет выглядеть очередной системный экзамен. Возможно, мне придется писать прописи. Подождите, запрос принят. Приготовьтесь. 3, 2, 1. На этот раз мне не пришлось падать в озеро, поскольку я оказался посреди узкого ущелья. Практически отвесные стены, тупик за спиной и скрывающийся в тумане путь. Если бы не небо, можно было бы назвать это место природным коридором. И почему-то я практически не сомневался, что оно существует или некогда существовало в реальном мире. Внимание! Использование навыков временно заблокировано. Ничего нового. Причем заблокированы оказались не только навыки, я не чувствовал призраков в сосуде. И даже связь с имбалансом оказалась обрублена. Вы получили задание «Достигните конца ущелья мечей». Ранг Е. Награда. Особенность амбидекстр Е1-1. Наказание. Провал экзамена. Я шагнул вперед, вытаскивая из земли 2 воткнутых в нее меча, средних размеров клинки, причем равной длины, что довольно неудобно, если требуется сражаться ими одновременно. Ну а в том, что потребуется сражаться, а не демонстрировать навыки каллиграфии, я уже не сомневался. Хи-хи-хи. Донесшийся смех предупредил о появлении врага, а затем из тумана вдалеке появилась низкорослая фигура лучника, и в меня полетела первая стрела. Даже без навыков мои физические параметры перевалили за 40 единиц, так что увернуться труда не составило. И я взмахнул левым клинком, рассекая древко, и тут же взмахнул вновь, отбивая уже вторую стрелу правым. Стоять на месте, давая безнаказанно опустошать по мне колчан, я не стал, перейдя на бег. От следующих двух стрел я увернулся, а затем клинок вошел противнику в горло. Внимание, вы получили 0 лёс. У противника не было лица, безликая марионетка, созданная системой. Но я знал, что большинство подобных манекенов имели прототипы. Желаете снять цензуру? Да нет, я не стал отказываться, и труп обрел черты гоблина, и тут же растаял, оставив после себя только пятна крови. Вообще, следуя логике прошлого испытания, проще всего конца ущелья будет достигнуть, поднявшись по одной из стен. Но это все же экзамен на пользование обеими руками, а не скалолазание. Так что я продолжил путь, ничуть не удивившись, когда навстречу мне вышли сразу двое лучников. Люди. И стреляли они слаженно, заметно усложняя мою задачу, теперь я просто не успевал увернуться. Стрелы приходилось отбивать, причем одним мечом это было сделать затруднительно. Сложность явно нарастала постепенно, давая мне возможность адаптироваться. Внимание! Вы получили 0 лёс, 2. Затем лучников стало пятеро, и для того, чтобы отбить все стрелы, мне пришлось превратиться в некое подобие вентилятора. И это было довольно странно, я же не на повышении ранга мастера меча экзамен сдаю. Внимание! Вы получили 0 лёс, 5. Да вы издеваетесь! Теперь впереди стоял целый десяток лучников, причем, судя по ушам, эльфийских. И, как бы я ни был быстр, отбить такое количество стрел будет сложно. Тут не два меча, а башенный щит нужен. Я чуть отступил, надеясь выманить их за собой, но стрелки остались на месте, явно не собираясь меня преследовать. Плохо. С другой стороны, экзамен определенно был проходим, и сила моих противников соответствовала тому уровню, на котором я мог отбивать пущенные ими стрелы. Просто с каждым разом это становилось все сложнее и требовало слаженной работы клинками. И раз уж выбора в любом случае нет, почему бы не попытаться? Я вновь рванулся вперед, отбивая стрелы, но детали битвы в памяти практически не отложились. Достигнуть строя мне удалось, отделавшись лишь царапинами, но при моем приближении пятеро эльфов достали мечи, а остальные отступили в разные стороны, пытаясь всадить в меня стрелы. Внимание! Вы получили 0 лёс, 10. Но, в конечном итоге, я порубил пятерых мечников, а потом, одного за другим, настиг и лучников. Последний даже опустился на колени, моля о пощаде, но мне уже было все равно. Ненавижу эльфов. На этот раз у них получилось меня достать, и, выругавшись, я обломил древко у одной из засевших во мне стрел. До второй, в спине, я хоть и дотягивался, но вырывать не рискнул, опасаясь истечь кровью. Мир вокруг был крайне реалистичным, а раны болели словно настоящие. Желаете покинуть экзамен? Да нет, соблазнительно, но я проигнорировал предложение и, чуть пошатываясь, продолжил путь вперед. Впереди показалась новая пара мечей, вонзенных в землю, но я их проигнорировал. Кроме пары, предназначенной для меня, все остальные клинки, что я встречал, проржавели насквозь, но их становилось все больше, и если я прав, то вскоре ущелье закончится. Твою же, и оно действительно закончилось, переходя в долину, в которой меня ждала целая армия. Ряд копейщиков, за спинами которых расположилось около сотни стрелков, и генерал на коне, указавший на меня своим мечом. Убить. Небо потемнело от стрел, делая смешной любую попытку их отбить, но этого и не требовалось. Я просто сделал последний шаг, пересекая невидимую черту и, тем самым, покидая ущелье. Внимание! Условие выполнено. Экзамен завершен. Подождите. Я исчез за мгновение до того, как должен был превратиться в ежика, и вновь оказался в экзаменационной комнате. Целый и невредимый. Внимание! Особенность амбидекстр, Е11 подтверждена. Ваш интеллект слишком высок и не может быть повышен. Я поморщился, но догадаться о причинах было несложно. Если не брать такие абстрактные параметры, как известность, то бонус к параметрам являлся отражением определенных физических трансформаций. Поэтому в данном случае я не получил ничего нового, а лишь подтвердил наличие особенности. Иначе говоря, необходимые трансформации произошли уже давно, за счет прокачки параметров, и новые связи там сейчас не образовывались. Внимание! Вы успешно сдали экзамен. Следующая попытка доступна через 7 дней. По большому счету, сейчас я не получил ничего, кроме новых впечатлений и понимания того, что не получится просто купить множество низкоранговых карт, а затем изучить их, сэкономив на прокачке. На моем уровне это просто не сработает. Теперь предстояло собрать всех остальных и переместиться в свою резиденцию во дворце Копья. И перейти к следующей части программы. Глава 8. Опять прокачка. Уровень 36. 761 4320 очков системы. Ци. 16000 16000. Мана. 34 834 800. Прана. 2099 2099. Пси. 1599 1599. Внутреннее море. 100000 100000. Резерв доспеха пустоты. Мана. 7126 25000. 29 сентября 2024 года. Первый камень. Дворец Копья. Иногда я чувствую себя белкой в колесе, поскольку сколько бы я ни старался, дел меньше не становится. Всегда найдутся враги, которых нужно убить, документы, которые нужно прочитать, параметры и навыки, которые надо прокачать, и список был практически бесконечен. Экспедиция в башню была все ближе, и если организационные моменты я мог переложить на других, то прокачкой требовалось заниматься самому. В былые времена каждое вложенное очко, несмотря на боль, радовало, то сейчас это стало довольно не самой приятной, местами опасной, но уже в чем-то будничной процедурой. И начал я с барьеров. Внимание! Вы первый в вашем мире, кто прорвался через второй барьер разума. Внимание! Известность повышена на 1 единицу. 201. Уровень. 36. 261. 4320 очков системы. Подождите. Разум повышен на единицу. 16.20. Главным же эффектом прорыва стало то, что головная боль, преследующая меня последние дни, исчезла. Как я и думал, причиной было достижение, которое я получил во время последнего посещения мира тьмы, и барьер, который не позволил получить обещанную прибавку к разуму. Уровень 36, 261, 4320 очков системы. Василий, Ашу, как насчет тех 3000 очков опыта, что я давал тебе на сохранение? Ашу, ну они, как бы это сказать, потратились. Но ты сам виноват, что попросил меня использовать суперспособность. Василий, Каин не компенсировал вам потери? Ашу, нет, вместо этого он повысил мне репутацию. Если бы я не знал, с кем имею дело, то поверил бы, что маленькая девочка внутри меня готова расплакаться от несправедливой обиды. Василий, значит, денег нет? Ашу, я тоже могу повысить тебе репутацию. Василий, правда? Ашу, ну, не прямо сейчас, а если снова стану богиней, буду относиться к тебе так хорошо, словно ты меня никогда не обижал и всегда кормил мороженым. Василий, договорились. Ашу, yes. Василий, извини, я не расслышал. Ашу, благодарю главу школы за понимание. Подозреваю, если бы я надавил, то мог бы получить компенсацию, но неплохо понимал состояние нашей казны. И лишние 3000 опыта Ашу могла бы достать, только пожертвовав частью заключенных в теневых алтарях душ. Так что спишем в потери, благо о вероятности подобного сценария я был предупрежден. Тем более, у меня оставались рабы, которые тоже участвовали в битве и были должны заплатить налоги. Весьма раздражающая штука, когда их платишь ты, но весьма приятная, когда платят тебе. По моим прикидкам, с них можно было получить порядка 15-20 тысяч очков опыта. Плюс еще 8 сотен хранятся у банши, но это уже, так сказать, внутренний резерв. Призвать рабов. Начал я с самых сильных, так что довольно скоро восполнил резерв практически до предела, и тут же пустил его в дело, устраняя следующую преграду на своем пути. Внимание! Вы первый в вашем мире, кто прорвался через третий барьер плоти. Внимание! Известность повышена на 1 единицу. 202. Уровень. 36. 3261 4320 очков системы. Третий из моих мистических параметров в первую очередь влиял на выживаемость. И, раз уж я разбогател, то прокачивать его лучше не очками, а повышением навыка. Внимание! Вы повысили малый сосуд вечности до 2 уровня. 1000 ОС. Внимание! Вы повысили малый сосуд вечности до 5 уровня. 4000 ОС. Подождите. Малый сосуд вечности трансформируется в средний сосуд вечности. Качество вашей праны значительно повышено. Короткие системные сообщения, за которыми стояли несколько часов страданий, каждая последующая мистическая система разворачивалась все сложнее, но результат того стоил. Плоть. 24-30. Каждый полученный уровень дал плюс единичку к плоти, что на фоне затрат выглядело смешно, но суть была в улучшении качества праны. Теперь раны на мне будут заживать еще быстрее, а вероятность гибели при прорывах барьеров снизится. Не сильно, но именно из такого рода мелочей все и складывается. Ну и, конечно, дополнительная награда. Внимание! Вам доступен выбор способности. Сопротивляемость осушению, Е+, увеличивает сопротивляемость системному оружию, повышая шансы избежать мгновенной смерти при ранениях. Кровавая стрела, Е, позволяет создать снаряд на основе праны. Затягивание легких ран, Е, позволяет значительно ускорить сворачивание крови. Создание кристаллов крови, Е, позволяет создавать кристаллы на основе жизненной энергии. Смысла качать отдельный навык по созданию кристаллов праны, даже если в перспективе он будет несколько более эффективен, я не видел. Целебный навык у меня имеется, причем получше. Ну а выбирая между слабенькой боевой способностью и шансом избежать осушения, колебаться не приходилось. Вы получили особенность сопротивляемость осушению. Правда, никаких формул тут не приводилось, так что оценить, насколько хорошо работает особенность, можно будет только на практике. Но не на себе же ставить такие эксперименты. Ашу, ты уже давно здесь сидишь, не желаешь передохнуть? Василий, пожалуй, было бы неплохо посетить купальню. Ашу, и поесть. Василий, и это тоже. Школа семи камней постепенно оживала, и дворец копья уже не выглядел обителью теней. К изначальным слугам присоединилось еще несколько сотен аборигенов, пожелавших на деле, а не на словах, служить школе. Из без малого сотни прибывших со мной кандидатов семеро сумели сдать экзамен на владение копьем, получив статус учеников. В будущем же планировалось открыть на земле сотни филиалов для вербовки последователей. И недостатков желающих, уверен, не будет. Ладно, и вправду пора передохнуть. Покинув зал для медитаций, я перешел в купальню и, забравшись в чашу, прикрыл глаза, наслаждаясь минутами покоя, которые нарушил звук открывающейся двери, шелест одежды и голос одной из служанок, из числа освобожденных рабынь, не пожелавших покинуть дворец. «Позвольте, мы поможем вам, господин». «Не стоит», — отказался я. «Если о вашей помощи узнает моя жена, то ничем хорошим это не закончится». Несмотря на мои слова, три девушки не торопились уходить, давая мне возможность оценить их фигуры, скрытые лишь легкими халатами, и смотрели они на меня без малейшей скромности. «Госпожа вызовет нас на поединок на копьях? Вряд ли. Неужели госпожа настолько ревнива, что прикажет удавить нас золотым шнурком?» «Хуже», — вздохнул я, — «потребует вас уволить. Затем вам придется покинуть дворец и искать себе новую работу». «Звучит ужасно, господин», — поклонилась служанка. «В таком случае мы оставим вас и проследим, чтобы другие сестры не беспокоили». Я проводил их взглядом и вновь прикрыл глаза, отвлекаясь от привлекательного зрелища. Для этих девиц я был шансом занять более высокое положение в нарождающейся дворцовой иерархии, и связываться с ними было нерационально. Сейчас меня занимали несколько иные мысли. Свободных очков параметров. 12. Такого количества очков хватило бы на получение еще нескольких бонусов, но мистические параметры было лучше прокачать при помощи золотого трона и навыка кристаллизации энергии, который тоже следовало повысить, но это уже после обеда, или, скорее, ужина. 30 сентября 2024 года. Предел уровня являлся весьма раздражающим ограничителем, и я решил вновь воспользоваться помощью Ашу. В отличие от граблей, на которые наступать повторно не рекомендуется, снаряд в одну воронку попадает редко, а крупных сражений в ближайшие дни не предвиделось. Так что, переместившись в тронный зал, я призвал рабов и забрал у них оговоренную долю, сохранив в теневом алтаре, и это упрощало дальнейшую прокачку. Внимание! Навык кристаллизации энергии, Е+, повышен до 3-го уровня, 400 ОС. Внимание! Навык кристаллизации энергии, Е+, повышен до 5-го уровня, 800 ОС. Вы выбрали свойство ускорения кристаллизации В. Навык трансформируется в кристаллизацию энергии, D1-1. Дальнейшая прокачка навыка не предполагалась, но действовать он стал гораздо эффективнее, что позволяло куда быстрее прокачивать мистические параметры. Впрочем, быстрее не значит мгновенно, или тем более легко. Для достижения эффекта поток должен был быть предельным. Словно тренировка в зале, только тренировал я не мышцы, а нечто иное. Создать кристалл у крови. Теперь он получался куда крупнее, чем раньше, напоминая драгоценный камень. Я позволил ему упасть к подножию трона и продолжил работу. И ожидаемое мной сообщение появилось примерно через час. Внимание! Плоть естественным путем повышена на 1 единицу. 25. Поздравляем! Ваш параметр плоть достиг 25. Выберите бонусный навык из списка. Случайная техника трансформации, F1.1. Техника трансформации плоти, потенциально позволяющая достичь стадии древнего бога. Прочные стенки, E+1.1, уменьшает вероятность разрушения сосуда вечности при перенагрузках. Эластичность сосуда, E+1.1, уменьшает вероятность повреждения сосуда вечности при перенагрузках. Предел плоти, +3, передача праны, E, позволяет делиться праной с другими живыми существами. Результат зависит от наличия у получателя сосуда вечности, а также силы и длительности воздействия. Техника на самом деле не худший вариант, поскольку, как показала практика, подобрать что-то подходящее лично тебе не так-то просто. Так что соблазн переложить выбор пути на систему достаточно высок, но имеет свои недостатки. К тому же естественное развитие сосуда потребует сотен лет упорного труда и, с учетом того, что это мой третий мистический параметр, вероятность достичь стадии древнего бога стремится к нулю. Кстати, Василий, ты когда-нибудь встречала древних богов, Ашу? А ты когда-нибудь встречал динозавров, Василий? Хочешь сказать, они вымерли, Ашу? Может быть, не полностью, вселенная велика, но доминировали они много эпох назад. Если кто-то и выжил, то прячется где-то на окраинах, Василий. И нет тех, кто идет этим путем, Ашу. Скорее, очень мало тех, у кого он является основным. Понятно. Тогда, по идее, логично взять одно из улучшений, но универсальными они не были и, насколько я понимаю, противоречили друг другу. Василий, тогда прочность или эластичность? Ашу, ты ведь о сосуде вечности, верно? Василий, да, Ашу, дай я посмотрю. Ага, все понятно. Я бы не рекомендовала ни то, ни другое. Прочный сосуд может выдержать чуть больше, но его сложнее развивать, а эластичный позволяет впихнуть невпихуемое, но это сказывается на прочности. И если переборщить, то он может просто взорваться. Василий, спасибо. В принципе, я так и думал, но убедиться было не лишним. Получается, остается только последний вариант, который прекрасно сочетается с моим вампиризмом. Внимание! Вы получили навык передача праны. Продолжать создавать кровавые кристаллы я пока не стал, переключившись на четвертый мистический параметр – разум. Внимание! Вы создали пси-кристалл. Пси-кристаллы были практически прозрачными, и очень вскоре к куче рубинов под моими ногами добавилось огромное количество алмазов. Позже их можно будет переработать в пилюли, и, сколько бы я их ни создал, такие вещи все еще остаются дефицитом. Внимание! Разум естественным путем повышен на 1 единицу. 16. Внимание! Разум естественным путем повышен на 1 единицу. 20. Внимание! Вы первые из вашего мира достигли третьего предела разума. Ну наконец-то, как и всегда, при получении первенства выбора не давалось, и награда назначалась автоматически. Вы получили способность «Пустой разум», C+1.1. Описание. Позволяет вам слиться с тьмой, скрываясь от обитающих в ней тварей. Требует пси-энергии. Не делай ошибки, не выходи из дома. Очередное напоминание о том, что во тьме скрываются чудовища, и покидать клетку разума может быть небезопасно. Теперь значение параметра уперлось в очередной барьер, но прорваться через него будет относительно просто. Подождите. Внимание. Вы первый в вашем мире, кто прорвался через третий предел разума. Внимание. Известность повышена на 1 единицу. 203. Вообще легкотня. Я вытер текущую из носа кровь и откинулся на спинку трона, поднимая ладонь. Пусть я порядком устал, но с текущими параметрами мог несколько дней обходиться без сна и отдыха, и потому останавливаться насобирался. Внимание! Вы создали пси-кристалл. Первый из тысяч. Для того, чтобы повысить значение разума на 5 единиц, мне пришлось изрядно постараться и создавать их до тех пор, пока не начали дымиться мозги. Пока, в переносном смысле. Поздравляем! Ваш параметр разум достиг 25. Выберите бонусный навык из списка. Случайная техника разума, F1.1. Техника развития разума, потенциально позволяющая достичь стадии светоча, пси-крик, Е. Позволяет вложить пси-энергию в звуковую волну, вызывая ощущение дезориентации у тех, кто окажется на ее пути. Взгляд в прошлое, Е. Позволяет четче вспомнить события, которые некогда с вами происходили. Сияние чистого разума, Д. Вы можете превратиться в маяк, ярко сияющий во тьме, обретя защиту от обитающих там тварей. Требует пси-энергии. Как ни странно, на этот раз особенности не выпало, и, если не брать технику развития, то выбор получался не особенно сложным. Вы получили способность сияния чистого разума, и, пожалуй, вид развлечений лучше чередовать, а от кристаллов меня уже слегка тошнит. Настало время заняться тем, ради чего все и затевалось, и снять барьер, ключевой для моего дальнейшего развития. Внимание! Вы желаете прорваться через четвертый предел духовной энергии, 1000 ОС. Вероятность успеха – 34%, провала – 57%, гибели – 9%. Да нет, иначе говоря, задача передо мной стояла сложная, и без помощи трона вероятность достигнуть успеха была столь мала, что большинство не стали бы даже пытаться. Обычно такие барьеры брались при помощи богов, которые страховали своих последователей, но цифры не имели значения, поскольку не учитывали наличие у меня под задницей драгоценного золотого трона, и я непременно добьюсь успеха, иначе и быть не может. Ваша жизненная сила восстановлена, среднее духовное отклонение заменено на малое. За этим оптимистичным заявлением последовали 4 часа, наполненных болью от духовных ран, погасить которую не могли никакие навыки, и, как и ожидалось, постоянные сеансы восстановления способствовали развитию одного из мистических параметров. Внимание! Плоть естественным путем повышена на 4 единицы. 29. Тем не менее, на этот раз было даже проще, поскольку Ашу подстраховывала меня, в критические моменты принимая на себя часть нагрузки. Так что мне удалось избежать сильного духовного отклонения, не говоря уже о чем-то более опасном, а кровь из глаз и ушей практически не текла. Подумать только, какие вещи меня радуют в последнее время. Ваша жизненная сила восстановлена, малое духовное отклонение устранено. В какой-то момент казавшаяся изначально несокрушимой незримая стена треснула, а затем рухнула, позволяя потоку энергии прорваться куда-то дальше. Внимание! Вы первый в вашем мире, кто прорвался через первый божественный барьер духовной энергии. Особенность шагнувшей за грань заменена на дважды шагнувшей за грань. Известность повышена на 5 единиц. 208. Подождите. Внимание. Духовная энергия естественным путем повышена на 4 единицы. 109. Вы первый в вашем мире, чья духовная энергия превысила первый божественный предел. Поздравляем. Вы получаете навык слияния с ЦИ, с плюс 1-1. Ничего нового, по большому счету, все это я уже видел, когда прорвался через аналогичный барьер мудрости. Но теперь моя зарождающаяся душа тоже сможет покидать тело. Ненавижу прокачку. Я открыл глаза и расслабил впившиеся в подлокотники пальцы. Не удивился бы, останься на нем вмятины, но трон был куда крепче, чем могло показаться. Ашу, поздравляю, Василий. Спасибо, Ашу. Теперь ты собираешься обрести бессмертное телосложение, Василий. Да, но чуть позже. Сначала я доведу плоть до 30-ки. Ашу, не переусердствуй. Может, ты и используешь разные типы энергии, но тело у тебя одно. Если не будешь осторожен, то рискуешь надорваться или заработать геморрой.